Глава 123. Император сошел с ума и забирайте его, благодаря этому он не умрет. А свалить ответственность на божественного доктора Мо, несомненно, было лучшим решением, потому что так они убьют не двух зайцев, а целых трех. Если он порекомендует божественного доктора Мо, не только ноги третьего принца будут исцелены, но кроме того, поместье Ся потеряет талантливого доктора, и принц Ся потеряет возможность исцелить свои раны. Но, разумеется, важнее всего было то, что его учитель получит свою месть. Учитель поистине мудр, как же я глуп, что сам не подумал об этом. Императорский доктор Цинь Юань вздохнул с облегчением. Хромой старик не стал красоваться и просто сказал: «Я не мудр, ты просто чересчур много думаешь. Был ли божественный доктор Мо человеком Ся Тинья, потому что тот женится на его дочери, или нет? Как врач, он должен лечить пациента. Он может просто потребовать другое вознаграждение». Придумав такой блестящий план, императорский доктор Цинь Юань больше не сидел сложа руки, а побежал во дворец в тот же вечер, чтобы рассказать о своем плане императору. Прежде император не принял бы его. Весьма вероятно, что он даже казнил бы императорского доктора Цинь Юаня за предложение такого плана. Потому что, очевидно, божественный доктор Цинь Юань и Ся Тинья находятся в близких отношениях. Император не впустил бы в свою комнату волка. Но сейчас положение вещей сильно изменилось. Между божественным доктором Мо и Ся Тинья возник конфликт, и в их взаимном доверии пробежала трещина. Так что, если император бросит ему веревку, божественный доктор Мо наверняка схватится за нее. «Идите и передайте ему мой императорский указ». Император не стал дольше ждать. Он сразу же послал своих людей в поместье Ся. Таким образом, в ту же самую ночь 1000 императорских гвардейцев отправилась в поместье Ся. Охранники поместья Ся встревожились и приготовились к внезапной атаке. Охранники поместья Ся подумали, что император послал своих людей схватить Ся Тинья. Но изначально император всего лишь просил божественного доктора Мо прийти во дворец, чтобы лечить третьего принца Ся Цяня. Охранники поместья Ся втайне испытали облегчение, но в то же время и расстроились, потому что, сделав это, император практически нанес им пощечину. «Ван Е, пожалуйста, дайте нам ответ». Прочитав указ, главный евнух выступил вперед и подал его Ся Тинья. Сразу после этого и императорская стража, и стража поместья Ся посмотрели на него в ожидании решения. Охранники поместья Ся были готовы, так что, как только Ся Тинья откажется, они любой ценой помешают императорской страже увести божественного доктора Мо. Точно так же и императорские гвардейцы были готовы. Так что, как только Ся Тинья даст отказ, они уведут божественного доктора Мо любой ценой. Однако, когда главный евнух договорил, Ся Тинья не пошевелился. Поэтому евнух снова напомнил: «Ван Ие, пожалуйста, дайте нам ответ». Ответ. Губы Ся Тинья изогнулись в улыбке, а на его лице показалось саркастическое выражение. «Этот указ обращен не ко мне, так что же я вам отвечу?» Услышав это, главный евнух удивился и деловито ответил: «В императорском указе говорится, чтобы божественный доктор Мо пришел во дворец. Божественный доктор Мо не гражданин восточной страны, так что я не могу принять решение за него. Ся Тинья определенно не игнорирует императорский указ, но он проигнорировал холодные взгляды императорской стражи и сказал: «Кто-нибудь, идите и приведите божественного доктора Мо». Главный евнух не мог поверить, что Ся Тинья будет действовать в соответствии с планом императора. Но проблема в том, что он переложил решение на божественного доктора Мо. От этого главный евнух не мог втайне не восхититься Ся Тинья. Благодаря этому, неважно согласится или не согласится божественный доктор Мо пойти во дворец, Ся Тинья не потеряет лицо и не навлечет на себя неприятностей. Вскоре прибыл божественный доктор Мо. Но, когда он узнал, что происходит, ему стало не по себе, потому что он знал, что главный евнух не позволит ему отказаться. И в самом деле, евнух спросил его, улыбаясь: «Божественный доктор Мо, император призывает вас лечить третьего принца. Это отличная возможность, так чего же вы ждете?» «Ван Е, это божественный доктор Мо, которому трудно было решить, посмотрел на Ся Тинья, потому что он надеялся, что Ся Тинья вступится за него. В конце концов, он не хотел вмешиваться в дела королевской семьи, но он также и не хотел обижать их. К несчастью, Ся Тинья никогда не был добрым человеком. Божественный доктор Мо не ценил свое положение врача, так с чего бы ему его защищать?» Ся Тинья безразлично посмотрел на него и сказал: «Божественный доктор Мо, Что вы хотите, чтобы я сделал? Император просит вас пойти во дворец лечить третьего принца. Так что только вы можете решить, хотите вы это сделать или нет. Если божественный доктор Мо решит пойти во дворец, он не будет его удерживать. Но если нет, он оставит его. Он хочет, чтобы Сятинья выступил вперед и защищал его безо всяких причин и выгод. Он, должно быть, спит. Таких вещей в мире не бывает. Ванье, если я пойду во дворец, что мы будем делать с вашими ногами? Божественный доктор Мо стиснул зубы и пригрозил ему. Потому что сейчас Сятинья все еще не мог быть без него. Мои ноги могут подождать, просто сказал Сятинья, хотя в глубине души он был очень разочарован. В конце концов, божественный доктор Мо не мог и в сравнении идти с Лин Чуцзю, которая была женщиной. Лин Чуцзю знала, что не должна обижать такого человека, как божественный доктор Мо, поэтому она приняла решение до того, как лечение началось. Но кто бы мог подумать, что человек, которого она не хочет обижать, окажется в такой ситуации. Глаза Сятинья прищурились слегка презрительно. Божественный доктор Мо колебался. Он не хотел идти во дворец, но Сятинья не помог ему. Он не хотел оскорблять императора, поэтому он действительно не знал, что же делать. Всем было видно, что божественному доктору Мо с трудом дается решение, но Сятинья более и рта не раскрыл. Тогда главный евнух решился заговорить и вежливо обратился. Божественный доктор Мо, чего вы ждете? Мы не можем заставлять императора долго ждать. Я, божественный доктор Мо снова взглянул на Сятинья, но когда он увидел выражение его лица, он не мог втайне не почувствовать разочарования, и лишь горько сказал, подчиняюсь приказу императора. Ну еще бы, Сятинья не расстроился. Его ногам необходимо особое лечение, но он не осмелился бы продолжать использовать божественного доктора Мо. Он не боится смерти, но его страшит нечистая смерть. Когда главный евнух услышал ответ божественного доктора Мо, его улыбка расцвела, как цветок. Божественный доктор Мо, будьте уверены, император не обойдется с вами плохо, у вас может быть даже блестящее будущее благодаря этому. Кто-нибудь, пойдите и помогите божественному доктору Мо собрать вещи, мы возвращаемся во дворец. Хотя главный евнух был горд, он не решался задаваться перед Сятинья, он даже посмотрел на него с уважением и сказал, «Ванье, ваш слуга выполнил свою задачу, мы теперь покинем вас, спокойной ночи, Ванье». Однако Сятинья проигнорировал его и лишь махнул рукой охраннику позади себя, чтобы он увез его обратно на половину Цинтян, оставив божественного доктора Мо стоять на месте. Когда Сятинья вернулся в Цинтян, он встретил Мо Юэр, которая только что услышала новости. Мо Юэр остановилась перед Сятинья и жалобно, как ребенок, сказала, «Ванье, почему?» Сятинья поднял глаза и холодно посмотрел на нее, «Отойди». Тело Мо Юэр замерло, но она не двинулась с места. Она лишь сказала, кусая губы, «Я не уйду, пока вы не скажете мне, почему, скажите мне, что со мной не так, чего мне не достает. Я гораздо лучше, чем Лин Чуцзю, но почему я не нужна вам? Почему я не могу вам понравиться?» Пока Мо Юэр говорила, из глаз у нее катились слезы, как будто ее сердце выбросили, как мусор. Сятинья почувствовал себя усталым от одного вида Мо Юэр, поэтому он безжалостно сказал, «Так скажи мне, что в тебе достойно любви». «Я», Мо Юэр задрожала. Она хотела было снова открыть рот, но Сятинья перебил ее, «Отойди, не заставляй меня повторять это в третий раз». Мо Юэр вздрогнула, как будто она только что узнала, каким холодным был Сятинья. Глава 124. Поистине сложная женщина. Божественному доктору Мо не удалось заставить Сятинья оставить его, и так как у него не осталось выбора, он согласился пойти во дворец. Но прежде чем уйти, божественный доктор Мо зашел к Сятинья, чтобы дать ему совет о лечении, или точнее, излить свой гнев на Лин Чуцзю. «Ванье, что касается массирования ваших точек акупунктуры, Ван Фэй хорошо знакома с этим. Что же до ваших лечебных ванн, я оставлю рецепт. Ванье, пожалуйста, строго следуйте указаниям. Может быть, ваши ноги и не смогут больше ходить, но, по крайней мере, они не сохнутся. Если бы божественный доктор Мо сказал только это бы еще не было так стыдно». Но он продолжал, «Ванье, ваши ноги сильно пострадали от побочного эффекта души дракона, так что, пожалуйста, не прерывайте лечение, и не забывайте просить Ван Фэй почаще массировать вам ноги. Это действительно поможет вашим ногам поправиться». Разумеется, он знал, что Лин Чуцзю тяжело ранена, но он все же настаивал, чтобы она это делала. Так разве он не толкает Лин Чуцзю на смерть? Все закатили глаза, слушая слова божественного доктора Мо, но сам Ся Тинья ему не перечил. Кто они такие говорить нет за Лин Чуцзю? Доктору и домоправитель Цао переглянулись, потому что в глубине души они знали, что божественный доктор Мо только усложняет жизнь Лин Чуцзю. Но так как это было связано с выздоровлением Ся Тинья, что она могли еще сказать? Разумеется, после возвращения наполовину Цзин Тянь Ся Тинья приказал своим людям собрать вещи Лин Чуцзю и перевести их обратно в Цзин Тянь. Комнаты Лин Чуцзю были очень далеко от половины Цзин Тянь. Ей потребуется много времени, чтобы добраться до места. При этом намерения Ся Тинья были самоочевидны. Ван Е, раны Ван Фэй очень тяжелые. Так что в этот раз она не сможет силой надавливать на точки акупунктуры. Беспокоясь, сказал доктору, не говоря уже о травме груди Лин Чуцзю. Ее сломанные руки уже лишили ее возможности исполнять свои повседневные действия. Так что в нынешнем состоянии Лин Чуцзю, как она сможет делать ему массаж? У меня свои планы, Ся Тинья махнул правой рукой, потому что он не хотел больше говорить. Домоправитель Цао не осмеливался противиться приказу Ся Тинья. Он тихо попросил слуг перенести вещи Лин Чуцзю. Поэтому на следующее утро несколько слуг вошли наполовину Лин Чуцзю. Когда Лин Чуцзю узнала об этом, она ничего не сказала. В конце концов, даже если бы она что-нибудь сказала, это было бы бесполезно. Это поместье Ся, дом Ся Тинья, так что он не обязан объясняться перед ней. Шум передвигаемых вещей был громким, но Лин Чуцзю лишь оставалась в своей комнате и не присоединилась к происходящему. Перенеся ее вещи, слуги деловито прибрались в комнатах Ся Тинья, поэтому никто не беспокоил ее до полудня. Подошло время массажа Ся Тинья, и доктор открыл дверь и осторожно спросил: «Ван Фэй, Ван Е позволил мне прийти сюда и расспросить вас о точках акупунктуры». Сказав это, доктор чувствовал себя особенно смущенным. Вообще-то он не мог понять, почему их Ван Е чувствует себя так уверенно. Учитывая предшествующие события, разве не естественно быть недовольным? Доктор уже приготовился, что Лин Чуцзю внезапно поведет себя цинично. Но Лин Чуцзю даже не подняла глаз и только сказала: «Принесите ручку и бумагу». А доктор на секунду застыл, а затем торопливо сказал: «Ван Фэй, ваши руки сломаны, вы не можете писать. Их принцесса что, железная леди, и потому не чувствует боли? Вы будете писать». Сейчас, перед людьми поместья Ся Лин Чуцзю была не только скупа на улыбки, но и скупа на слова, потому что кроме этого она не сказала ничего. Доктор странно посмотрел на Лин Чуцзю. Он хотел бы понять, что значит ее слова, но потом он только торопливо принес ручку и бумагу. «Ван Фэй, вы можете сказать мне сейчас?» Доктор серьезно посмотрел на Лин Чуцзю. Хотя Лин Чуцзю была не такой простой, как прежде, она все равно не заставляла никого чувствовать себя неловко. Она только прикрыла глаза и вернулась к сути. Было несколько сложных точек акупунктуры, которые доктору не понимал. Поэтому он задал еще несколько вопросов о них. Лин Чуцзю терпеливо объяснила их, но она не использовала местные медицинские знания. Доктор растрогался, потому что видел бескрайнее терпение Лин Чуцзю. Не каждый способен на такое, и ни один врач-мужчина с ней не сравнится. Когда Ся Тинья узнал, что Лин Чуцзю безошибочно указала все точки, он не удивился. Она всегда была так умна. Она была единственной в поместье Ся, кто знал это, так почему же она не отказалась? Доктор тоже был врачом, но он был не так хорош, как Лин Чуцзю. Поэтому, массируя ноги Ся Тинья, он очень устал. Он не знал, было ли это следствием его пожилого возраста или же недостатка мастерства. Но когда он массировал его ноги дважды в день, доктору казалось, что он пробегает по 800 миль. Его руки даже дрожали от усталости. Он не мог даже держать чашку. То, что Ван Фэй прежде делала это для Ван Е, поистине достойно восхищения. Доктору не хотел признавать, что он не может сравниться с женщиной, поэтому он настоял на том, чтобы делать массаж Ся Тинья еще несколько дней, но он действительно не мог этого выносить. Тогда доктору нашел молодого и сильного ученика. Он обучил его необходимым навыкам, чтобы он делал Ся Тинья массаж каждый день. К счастью, у Ся Тинья не было возражений, но почему это делала не Лин Чуцзю? В мгновение ока прошло полмесяца. Божественный доктор Мо не выяснил причину болезни третьего принца, но он успешно контролировал его состояние. Третьему принцу не становилось хуже полмесяца. Поэтому император был очень доволен божественным доктором Мо и пообещал ему, что до тех пор, пока с третьим принцем все будет хорошо, все будет хорошо и с Мьюэр. Щедрое предложение императора немного успокоило божественного доктора Мо, и, раз их защищает император, Сятинья не сможет им ничего сделать, и поэтому божественный доктор Мо прикладывал много усилий к заботе о третьем принце. Спустя полмесяца Лин Чуцзю стало гораздо лучше, и в последние несколько дней она пыталась выходить из дома, но делала это, только когда Сятинья был на процедурах массажа или лечебных ванн. Они жили в одном дворе полмесяца, но они не видели друг друга. Лин Чуцзю признавала, что делала это намеренно. Она была человеком, умеющим контролировать свой гнев, но она не сможет удержаться и не ответить резко. Сятинья также знал, что Лин Чуцзю делает это намеренно, но он не знал, что делать. Он хотел загладить свою вину перед ней, но он не знал, с чего начать, потому что Лин Чуцзю все еще молчала. Поэтому Сятинья снова надеялся, что Лин Чуцзю откроется. Он хотел, чтобы она кричала о своих несчастьях, обо всех своих недовольствах, и выставила свои требования одно за другим, как прежде. Тогда он узнает, что делать. Но Лин Чуцзю не уступала. «Эта женщина поистине сложная», — задумчиво сказал Сятинья, сидя за столом. Его левая рука подпирала голову, его брови нахмурились, и он выглядел так, будто он в большой беде. Если бы Суча знал, что Сятинья переживает о том, как задобрить Лин Чуцзю, а не о проблеме коррупции и своей репутации, он бы от души над ним посмеялся. Так что одно было точно ясно, что Лин Чуцзю важнее всех этих вещей. К сожалению, то осталось бы тайной, даже если бы они были братьями. Сятинья не открыл ему бы этого. Взрослый, серьезный мужчина беспокоится о молодой девушке. Это просто стыдно. Глава 125. Подавление и несмертельно нечего и говорить. Медицинские навыки божественного доктора Мо были поистине великолепны. Доктор улечил ноги Сятинья в соответствии с планом лечения божественного доктора Мо. Состояние ног Сятинья не улучшилось, но, по крайней мере, и не стало хуже. Через полмесяца раны Лин Чуцзю стали заживать. Теперь она могла выполнять некоторые несложные работы. Состояние третьего принца тоже значительно улучшилось. Таким образом, не улучшилось только здоровье Сятинья. Из-за этого доктор чувствовал, что находится под давлением. Поэтому каждый раз, когда он приходил к Лин Чуцзю, чтобы сменить ей повязки, он старался заговорить с ней, надеясь, что Лин Чуцзю проявит заботу по отношению к своему мужу. Но Лин Чуцзю вела себя так, будто ничего не слышит, как будто ей было совершенно все равно, будет ли Сятинья жить или умрет. Ноги Сятинья не чувствовали никакого улучшения, но во дворце не собирались ждать его выздоровления. Точнее, император не хотел упускать такой отличной возможности. Итак, после того, как император успешно забрал божественного доктора Мо, и здоровье его любимого сына пошло на поправку, император решил бросить свои силы на то, чтобы устранить армию Сятинья. Он продолжил распространение коррупции в отношении пенсии погибших солдат. Вдобавок к этому, запасы еды для армии внезапно иссякли, так что проблемы среди военных стали еще хуже. К счастью, солдат Сятинья это не коснулось, но из-за этого кто скажет, что не он в этом замешан. И вот, благодаря быстрым действиям императора и тщательной стратегии Линсяна, множество военных предстало перед императором для отстранения. Эти люди ни разу не упомянули имя Сятинья, но 9 из 10 среди них были доверенными людьми Сятинья. По закону, если вину этих людей докажут, Сятинья не избежит королевского наказания. В дополнение к этой проблеме импичмента слухи о коррупции и жестокости Сятинья снова начали распространяться. Припомнили даже большие беспорядки, которые студенты устроили у стен поместья Ся. Линсяна назначили доказать эти обвинения, но после тщательного расследования кто бы мог подумать, что результат будет гораздо хуже. Результата удалось добиться не благодаря влиятельности Линсяна, а потому что он сумел вовремя предпринять необходимые действия. Сятинья и Лин Чуцзю были так заняты тем, чтобы устроить хорошее шоу, чтобы смыть собственные обвинения, что никто ничего не заметил. К счастью, Линсян смог найти лазейку. Теперь все, что они планировали, исчезло. Слухи продолжали ползти день за днем, так что у Сятинья не будет возможности снова открыть это дело. А что же касается Лин Чуцзю, ей не было дела до того, выживет ли Сятинья или умрет. И если бы Сятинья умер в то время, она бы, возможно, освободилась от всех этих проблем пораньше. Император все сильнее и сильнее давил на них, потому что он не хотел давать Сятинья шанса. И таким образом ситуация становилась все менее благоприятной для Сятинья. Поэтому в последние два дня брови Суча постоянно хмурились. Ванье, на этот раз притеснение со стороны императора становится все более и более жестоким. Если так пойдет и дальше, нам некуда будет податься. Суча целый день пытался переубедить суд, так что он знал обо всем более точно. Любай тоже сказал со спокойным лицом. Ванье, если твои доверенные лица падут жертвами плана императора, мы потеряем не только их поддержку, но и их сердца. Под сильным давлением преданность людей может изменяться. Если это случится, кто еще останется верен Сятинья? Кивнув головой, сказал Сятинья. Видя безэмоциональное лицо Сятинья, Суча взволнованно сказал. Ванье, ты должен принять решение. Если они не нанесут ответный удар, их ждет только смерть. Дайте мне еще подумать. Если бы они не услышали эти слова, они не поняли бы, как глубоко расстроен был Сятинья. Суча все еще хотел продолжить обсуждать этот вопрос, но только он собрался раскрыть рот, как Любай оттащил его и сказал, «Суча, давай-ка пока уйдем». Суча кивнул, но, прежде чем уйти, он не забыл сказать, «Ванье, если ты не хочешь бороться за себя, хотя бы борись ради своих 300 солдат. Кому бы ни перешли потом его солдаты, они все равно в итоге станут пушечным мясом. Их несправедливо используют на поле боя. Солдаты Сятинья были слишком сильны. Они были очень сильны, потому-то все остальные три страны и императоры боялись их. И эти солдаты были очень верными. Но они были верны только Сятинья. Поэтому, хотя император и отнял у Сятинья власть над армией, он не смог мобилизовать их. А так как он не смог мобилизовать их, император решил использовать их в заговоре. Когда Суча и Любай ушли, Сятинья долго сидел в своем кабинете, но после этого он решил сходить навестить Лин Чуцзю. Конечно, он хотел бы позвать Лин Чуцзю, чтобы она пришла к нему, но, когда он позвал одного из своих охранников, он не смог отдать ему приказ. Он не знал, почему он не может произнести эти слова, и поэтому Сятинья сам отправился к Лин Чуцзю. Сятинья пошел туда без предупреждения, поэтому, оказавшись около ее комнаты, он услышал разговор служанок Лин Чуцзю. «Ван Фэй, сегодня домоправитель Цао прислал этот тысячелетний женьшень. Он сказал, Ван Е специально приказал прислать его, чтобы вы быстрее поправились. Такой женьшень очень редок, Ван Е наверняка прислал его, потому что сильно переживает за вас», радостно сказала Чжинчжу. По сравнению с другими тремя, она была чуть более наивной, а потому могла сказать эти слова естественно. Помимо этого женьшеня, там было много других хороших вещей. Ван Е много лет воевал в северной и южной стране, так что они смогли собрать множество прекрасных вещей. Ван Фэй может позже взглянуть на них, добавила Шаньху. Однако Фэй Цуй и Манья были немного старше, поэтому они лишь убеждали ее тактично. Ван Фэй, куриный суп сегодня очень вкусный. Вы не хотели бы сегодня поужинать с Ван Е? В последние несколько дней Ван Е работал до полуночи, так что на этот раз он, возможно, будет немножко голоден. Помимо домоправителя Цао, они вчетвером тоже пытались убедить Лин Чуцзю, надеясь, что они смогут хорошо поговорить. Потому что каждый раз, когда Сятинья выходила из комнаты, Лин Чуцзю шла в свои покои. Видя это, они понимали, что Лин Чуцзю прячется от Сятинья, или, что вероятнее, она избегает Сятинья. Хоть она и является имперской супругой, если хозяин дома ее не поддержит, ей станет очень тяжело жить в поместье. Так что, если она продолжит себя так вести, в итоге пострадает только она. Лин Чуцзю хорошо это знала, поэтому прежде она и пыталась идти на компромисс. Но к чему это привело? Сятинья был эгоистичным человеком, поэтому он до сих пор не верил ей. Так что даже если она еще лучше будет следовать его приказам, это будет также бесполезно. Перед выжидающими глазами служанок, Лин Чуцзю не могла отказаться. Поэтому она только сказала, завтра этот женьшень испортится, так что дайте Ван Е его выпить. Это был скрытый отказ. Поэтому, когда служанки услышали его, на их лицах появилось выражение беспомощности. После общения с ней в течение двух месяцев они поняли, что их Ван Фэй – легкий человек. Она не была склонная к предубеждениям, наоборот, она слушала других людей. И если она могла что-то сделать, то делала это без колебаний. Таким образом, можно сказать, что их Ван Фэй изменилась. Когда Сятинья услышал ее ответ оттуда, где он стоял, он не мог понять, почему его сердце вдруг так заболело. Как будто огромная рука схватила его и медленно сдавливала. Это, наверное, было не смертельно, но все равно очень больно. Глава 126. Во дворец и лучше использовать жену имперского дяди. В комнате Лин Чуцзю и четыре ее служанки все еще разговаривали, но Ся Тинья больше их не слышал. Он знал только, что ему очень плохо. Он чувствовал себя так, будто заработал болезнь сердца. Ся Тинья не знал, сколько он простоял под дверью, но когда он, наконец, успокоился, то заметил, что в доме уже стало тихо, и услышал, что Чжинчжу помогает Лин Чуцзю лечь в постель. Поэтому он уже не стал входить внутрь, а просто приказал своим людям возвращаться. Вернувшись в кабинет, несмотря на то, что было уже поздно, Ся Тинья вызвал Су Ча и Лю Бая, и, когда они прибыли, он сказал, прикрыв глаза: «Идите и сдайте немного новостей северной стране». В северной стране все было в снегу, поэтому у них было мало ресурсов, и из-за этого они поглядывали на обильные ресурсы восточной страны. Но из-за Ся Тинья, бога войны, они не решались нападать на восточную страну, и в эти годы северная страна выживала только за счет ресурсов южной и западной стран. Но так как ресурсы южной и западной стран были ограничены, большое число старых северян умирало от голода каждый год. Таким образом, если в северной стране узнают, что Ся Тинья стал калекой и больше не может вести войска, а его армия теперь в руках императора, они больше не станут колебаться и нападут на восточную страну. У них будет ужасная зима, и когда северная страна внезапно атакует восточную, у императора не останется сил на то, чтобы притеснять Ся Тинья. Конечно же, это не самая важная проблема. Самая важная проблема в том, что солдаты северной страны храбрые и опытные, и кроме солдат Ся Тинья никому их не победить. В прошлый раз, чтобы спасти страну, император тоже послал Ся Тинья и его солдат воевать с ними. Поэтому, пусть это и было противозаконно, Су Ча и Лю Бай давно придумали этот план, чтобы противостоять императору. Но Ся Тинья отказывался, потому что он был не только принцем восточной страны, но еще и генералом, ведущим сражения. Поэтому он как никто знал, сколько вреда приносит война. Он на самом деле не хотел войны, но обстоятельства принуждали его. В военное время министрам будет не до отдыха. В военное время у генералов будет много возможностей. Видя, что Ся Тинья, наконец-то, решился, Лю Бай и Су Ча втайне почувствовали облегчение, но потом Су Ча вздохнула и сказал: «Ван Е, этот ход не вредный, он, наоборот, довольно полезен для восточной страны. В последние несколько лет солдаты северной страны стали гораздо сильнее, так что нам нужно сократить их силы, потому что иначе восточная страна гораздо больше пострадает в будущем». «Ммм», — проговорил Ся Тинья все так же безучастно. Теперь, когда он решился, он ни за что не пожалеет об этом, и даже если его решение было неправильным, он продолжит идти вперед. Су Ча и Лю Бай больше ничего не говорили. Отправляться на войну не так просто, как может показаться. Им обоим нужно многое подготовить, и это нужно сделать как можно быстрее, чтобы давление императора прекратилось раньше, чем он организует преследование их. Ся Тинья не тронулся с места, он просто продолжал сидеть, и даже когда ветер задул свечу, глубокие думы Ся Тинья остались неизвестны. Божественный доктор Мо и Мо Юэр провели во дворце месяц, и за это время состояние третьего принца становилось все более и более стабильным. Приступов болезни не случалось в течение целого месяца. Поэтому имперская наложница Чжоу была очень благодарна божественному доктору Мо. Красота Мо Юэр также сыграла им на руку. Случилось много хорошего, так что Мо Юэр не забывали уделять внимание и даже намекнули, что, если ноги третьего принца Ся Цяня будут вылечены, ее будущее будет безграничным. Говорить, что ее будущее будет безграничным, все равно что утверждать, что она сядет на трон Феникса. Мо Юэр поняла намек имперской наложницы Чжоу, но не приняла его всерьез. Император давно избрал Ся Тинжуя своим наследным принцем. Но, даже если бы он умер, у императрицы все равно был бы седьмой принц. В восточной стране законнорожденные дети всегда имели преимущество в вопросе наследования трона, так что, даже несмотря на то, что третий принц был любимым сыном императора, он никогда не стал бы кран-принцем. Отличным примером того были нынешние императоры Ся Тинья. Ся Тинья был любимым сыном предыдущего императора, и так как покойный император очень любил его, он собирался упразднить старый закон и издать новый. И если бы не его старость и не недостаток сил, он мог бы преуспеть в установлении этого закона, прежде чем умер. И если бы это случилось, ясно, кто сидел бы на троне. Тем не менее, хоть покойный император и не сделал Ся Тинья наследным принцем, он дал ему власть над армией. Поэтому, хоть Сятинья и лишился родителей в раннем возрасте, он вырос спокойно, и из-за своей военной мощи он стал угрозой для королевской семьи. Существование Сятинья сделалось самым большим несчастьем нынешнего императора, и по той же причине император так сильно его ненавидел. Так как состояние третьего принца Сяцяня продолжало улучшаться, император и императорская наложница Чжоу поверили, что божественный доктор Мо сможет вылечить его ноги. Императрица и наследный принц тоже в это поверили. Однако императрица и наследный принц не хотели, чтобы ноги Сяцяня выздоровели, потому что взгляд императора был прикован к нему одному. Так что, если в будущем он поправится и сможет ходить, будущее императрицы и кронпринца будет сложно предсказать. Чтобы сделать Сятинья наследным принцем, покойный император решил упразднить старый закон и издать новый. Так что нет гарантии, что нынешний император не поступит так же. Мы должны помешать божественному доктору Му вылечить его ноги. Значение слов императрицы было очевидно. Наследный принц был того же мнения, поэтому он сказал, чтобы решить эту проблему, мы должны начать с божественного доктора Мо. Глаза наследного принца вспыхнули. Лишь заглянув в них, императрица поняла, что он имел в виду, поэтому она сразу же сказала, держи это при себе, твой отец в последнее время очень ревностно их охраняет. Если он узнает, что это ты, даже я не смогу тебя защитить. Императрица не хотела, чтобы от него отреклись. Когда император был еще молод, наследный принц всегда был при нем. Услышав слова императрицы, наследный принц сразу отбросил свои идеи и с уважением сказал, «Я понимаю, матушка императрица, пожалуйста, будьте спокойны». Хотя у наследного принца всегда появлялись плохие идеи, он был очень послушным сыном. Он всегда слушался императрицу, что бы она ни сказала. Императрица удовлетворенно кивнула головой, затем мило улыбнулась и сказала, «Вантин уже давно не посещала дворец, во дворце по ней очень скучают. Почему бы тебе не заехать за ней и не привести ее к нам? Женщины говорят на одном языке. Так что это значит, что Линь Вантин станет козлом отпущения?» Наследный принц не был глуп. Он вырос во дворце, так разве он мог не понять, в чем дело? Поэтому он с неохотой сказал, «Матушка, Вантин не понимает таких вещей. Премьер-министр Линь не хочет, чтобы она вникала во все это. Линь Вантин такая добрая, зачем ей погружаться в эту грязь? Матушка, почему бы нам не использовать лучше Линь Чуцзю? Они с Мэйюэр близки, так что ей будет нетрудно подобраться к ней». Императрица чуть не закатила глаза от этих слов, но потом она попыталась быть терпеливой и сказала, «Глупый мальчишка, Вантин ничего не понимает, поэтому люди не будут ее остерегаться. Она кронпринцесса, ты не можешь просто ограждать ее до конца жизни, верно? Она тоже должна что-то делать». По мнению императрицы, Линь Вантин была не такой невинной, какой казалось. Она с успехом отняла жениха своей сестры. Это было непросто, верно? Все равно, разве использовать Линь Чуцзю не гораздо лучше? Нерешительно спросил наследный принц. Но императрица разозлилась. Ах ты, Линь Чуцзю, твоя имперская тетя. Ты не можешь просто призвать ее во дворец. И не то чтобы она могла в любой момент покидать поместье Ся. Королевская семья без повеления императора или императорского указа не могла просто так вызвать жену брата императора. И хотя она раньше уже использовала Линь Чуцзю, она не хотела ее убивать. Глава 127. Узнали и, к счастью, услышав сказанные напрямик слова императрицы, наследный принц лишился дара речи. Поэтому, несмотря на то, что его это расстраивало, он больше не решался возражать и сказал, «Я понимаю, ваш сын заедет за Вантин и привезет ее во дворец». Шутить с Линь Чуцзю больше было нельзя, ей не подобало появляться во дворце, и даже если она прибудет во дворец, то не станет смиренно слушаться ее, совсем как в прошлый раз. Она больше не будет иметь дел с этими возмутителями порядка. «Хорошо, что ты понимаешь», императрица была очень им довольна. И чтобы немного успокоить его, императрица сказала, «Не переживай, я знаю, что у тебя в самом деле есть чувство к Вантин. Я о ней позабочусь. Я не позволю, чтобы ее коснулась несправедливость». После внимательных слов императрицы наследный принц, наконец, успокоился. Ему казалось, что для императрицы нет ничего невозможного, и если она что-то пообещала, то непременно это исполнит. Наследный принц обрадовался, но как только он ушел, появился седьмой принц, который прятался за дверью, и подошел к своей матери. Когда он увидел бледное лицо матери, его глаза вспыхнули. «Матушка, вы в порядке?» Императрица слабо откинулась на спинку трона Феникса, увидев встревоженное лицо седьмого принца. Затем она покачала головой и мягко сказала: «Матушка в порядке». Но седьмой принц не поверил ее словам, он встал перед ней на колени и сказал: «Мамочка, хочешь, я пойду и попрошу божественного доктора Мо вылечить тебя? Я боюсь, сестра Чуцзю не будет знать, как тебя вылечить, потому что она не может вылечить даже себя. Не ходи, моя болезнь пройдет и без помощи божественного доктора Мо. Что ж, самое важное, чтобы никто не узнал, что она умирает. Седьмой принц еще молод, если все узнают, что он скоро потеряет мать, как он сможет спокойно жить в этом дворце? Ноги имперского дяди Тинья тоже не выздоровели, так что он даже не может идти сражаться. Сестра Чуцзю также не может покидать столицу. До этих людей очень тяжело добраться». На глазах седьмого принца выступили слезы, но он упрямо не позволял им проливаться. Его мама слаба, значит, он не должен волновать ее. «Не переживай», — императрица похлопала седьмого принца по руке и ободряюще посмотрела на него. «Скоро твой имперский дядя Тинья снова поведет войска. К тому времени матушка найдет для тебя способ увидеться с сестрой Чуцзю. И тебе не нужно волноваться, твоя сестра Чуцзю не умрет, потому что те люди этого не допустят. Мамочка, ты говоришь правду?» Глаза седьмого принца засияли ярко, отражая его ожидания. Императрица всего лишь высказала догадку, но так как она не хотела разочаровывать его, она в итоге кивнула головой. «Маленький седьмой принц, не бойся, мама не умрет, мама будет смотреть, как ты вырастешь большой. Даже, если говоря так, она предает единственного человека, которого любит, она об этом не пожалеет». Наследный принц был очень послушным, потому что он в самом деле посетил Линь Вантин в тот же самый день. Линь Вантин удавалось избегать наследного принца, говоря, что она выздоравливает. Но правда, только Линь Вантин и семья Линь знали ее. На этот раз Линь Вантин тоже не хотела видеть наследного принца. Но когда мадам Линь сказала, что во дворце был божественный доктор Мо, Линь Вантин сразу же согласилась туда пойти. Линь Вантин отправилась во дворец, потому что хотела подобраться поближе к божественному доктору Мо. Когда она сблизится с ним, то сможет убедить его вылечить ноги Ся Тинья. Линь Вантин была твердо уверена, что когда она это сделает, Ся Тинья будет тронут и, в конце концов, женится на ней. Но послушает ли ее божественный доктор Мо? Что ж, Линь Вантин совсем не переживала. Она верила, что в мире всего легко добиться. Она всегда получала, что хотела, так что она сможет заставить божественного доктора Мо согласиться. С этой целью в мыслях Линь Вантин пришла во дворец. Линь Вантин использовала все возможные способы сблизиться с Мэй Юэр без помощи императрицы. И благодаря ее постоянной лести, они с Мэй Юэр вскоре стали подругами. Императрица была очень довольна этим результатом. Она и пальцем не пошевелила, но Линь Вантин уже принесла хорошие плоды. Императорский доктор Цинь Юань доложил новости своему наставнику. Но когда хромой старик услышал их, то не мог не сказать иронически: какая глупая у него дочь. Она уже проглотила столько позора, но так ничему и не научилась. Она правда заслуживает того, чтобы ее использовали. Императорский доктор Цинь Юань всегда знал о ненависти его наставника к божественному доктору Мо и Мо Юэр. Что ж, это было неудивительно, так что он просто тихо ждал, пока его гнев утихнет. Как всегда, сказав несколько слов, хромой калека успокоился. «Просто используй ее, как и в прошлый раз. Такая глупая женщина не стоит того, чтобы я тратил на нее силы. Господин, императрица планировала то же самое, так что мы не...» Императорский доктор Цинь Юань также принимал во внимание свое положение дворцового доктора, так что ему совсем не хотелось ввязываться в это дело. Некоторые вещи стоит использовать только однажды, потому что они все равно оставляют следы, даже если он попытается скрыть их. Хромой старик понял его намерение. На его лице показалось легкое извинение. «Я немного поспешил и забыл принять в расчет твое положение. Делай, что считаешь нужным в этом опросе. Я не стану вмешиваться. Только дай ему разрушить твой план». Императорский доктор Цинь Юань знал, что это только пустые слова его хозяина. Но он все равно был тронут и сразу же заверил его: «Господин, будьте спокойны, я вас не подведу, не будь к себе слишком строг. Я ждал этого шанса столько лет, так что я не против подождать еще год или два». Но все же императорский доктор Цинь Юань решил тайно отомстить за своего наставника на этот раз и полностью уничтожить божественного доктора Мо. Хромой старик смотрел на удаляющуюся фигуру. На его лице появилась мрачная улыбка, когда он сказал: «Учитель, Ты разрушил мою жизнь. Я не могу отомстить тебе лично, но это сделает за меня мой ученик. Уверен, ты никогда не думал, что пострадаешь от рук своего ученика. Хромой старик думал, что он хорошо скрылся, и никто не знает о его существовании, кроме императорского доктора Цинь Юаня. Но когда императорский доктор Цинь Юань вышел из дома, Ся Тинья получил новости. С тех самых пор, когда они обнаружили, что рядом с божественным доктором Мо находится шпион, Ся Тинья не отступал. Он сразу же приказал своим людям следить за императором и его министрами, а также и за Лин Сяном и императорским доктором Цинь Юанем. Ся Тинья сосредоточился на наблюдении за этими людьми, но больше всех он подозревал императорского доктора Цинь Юаня. В конце концов, ни один заурядный человек был не в состоянии придумать такой план. Разумеется, спустя месяц наблюдений Ся Тинья, наконец, нашел того, кто стоял за Лу Юанем, и его хозяином в самом деле оказался императорский доктор Цинь Юань. Но Ся Тинья чувствовал, что что-то не так, для чего императорский доктор Цинь Юань не только велел Лу Юаню испортить душу дракона, но также и подставить Мэ Юэ с помощью своего грязного плана. Принимая во внимание этот вопрос, они следили за ними до тех пор, пока не обнаружили хромого старика. Предположительно, этот человек – враг божественного доктора Мо, но я не ожидал, что он будет прятаться во дворце. Он очень храбр. Прочитав новости, Суча не мог не испугаться в глубине души. К счастью, император забрал божественного доктора Мо от Ся Тинья, потому что, если бы божественный доктор Мо был с ним, кто знает, сколько бы еще случилось бед. Драчи в самом деле могут убить человека, не вызвав подозрений. Душа дракона это доказала. Глава 128. Лечение. И через 6 месяцев, узнав, что эта проблема связана с кем-то, кто держит обиду на божественного доктора Мо, Суча и Любай почувствовали облегчение от того, что божественный доктор Мо теперь находился во дворце. Потому что, если бы он до сих пор был в поместье Ся, кто знает, с какими бы еще неприятностями пришлось бы столкнуться Ся Тинья. В конце концов, враг скрывался во тьме, и были также враги со стороны дворца. 4 пар глаз было мало, чтобы следить за ними за всеми. Так что, когда божественный доктор Мо уехал, другая непредвиденная опасность, которая могла повредить ногам Ся Тинья, была предотвращена. Взгляд Суча упал на ноги Ся Тинья, и он спросил: «Ван Е, как твои ноги?» Прошел месяц, но ноги Ся Тинья не показывали и следа улучшения. Доктору ясно об этом сообщал. Всегда есть выход. В данный момент Ся Тинья не переживал о своих ногах. Божественный доктор Мо сказал, что все еще может вылечить их, и что он сможет найти лекарство. Так что Ся Тинья полагал, что он сможет найти другого человека, который будет в состоянии вылечить его ноги. Любаю удалось пригласить божественного доктора Мо в прошлый раз, так что он изо всех сих пытался немного заступиться за божественного доктора Мо и Мо Юэр. Любай знал, что это его вина, поэтому на этот раз он не повторит той же ошибки. «Ван Е, я поеду в Центральную империю и найду тебе доктора. Искусство божественного доктора Мо известно во всех 4 странах, но центральная страна занимает первое место на всем континенте. Я уверен, что кто-нибудь оттуда сможет вылечить твои ноги», – заботливо сказал Любай. И еще потому, что он не мог придумать другого способа. Нет, Ся Тинья на самом деле не хотел отказываться, но Центральная империя не позволяет никому из других 4 стран появляться на их земле, за исключением случаев, когда этот человек достиг уровня бога в боевых искусствах. Так что, если ты пойдешь туда, ты всего-навсего окажешься в серьезной опасности. Раньше Ся Тинья мог войти в Центральную империю, но теперь он потерял эту возможность. Но как же твои ноги? Если бы с тобой не произошел тот несчастный случай, ты бы смог выйти на поле боя через полгода. В восточной стране кроме Ся Тинья никто не мог противостоять армии северной страны. Так что на этот раз северная страна наверняка сотрет в порошок армию восточной страны. Особенно теперь, когда император не сможет использовать Ся Тинья. У меня есть свой собственный план, вы больше ничего не должны делать. После инцидента с божественным доктором Мо Ся Тинья узнал нечто новое о Любае. Он узнал, что Любай не способен справляться с такими делами. И так как Любай не был верен ему, он больше не позволит ему входить в свой кабинет. Любай знал, что он не поедет в Центральную империю не из-за своего уровня боевых навыков, а потому что Ся Тинья ему не позволит это сделать. Поэтому он лишь расстроенно удалился. Суча не мог видеть Любая печальным, поэтому он ободряюще похлопал его по плечу. «Ты сильно оплошал. Поэтому совершенно естественно, что Сятинья недоволен. Однако через какое-то время вы двое помиритесь. Если бы не бдительность Лин Чуцзю, Сятинья уже был бы мертв. Поэтому Любай чувствовал себя в крайне невыразимо виноватым. Я знаю, мне просто грустно. Возможно ли, в самом деле, что разум и сердце ощущают вещи по-разному? Просто думай о Ванфэй, и тебе больше не будет обидно, сказал Суча. В этом происшествии человеком, с которым поистине несправедливо обошлись, была Лин Чуцзю. Но Лин Чуцзю ничего не сказала и не пожаловалась. Так какое же право он имеет это делать? Любай знал, что то, что он сказал, было неправильно, поэтому он деловито продолжил. В этом отношении я очень сочувствую Ванфэй. Поэтому я никогда не повторю той же ошибки. Мы тоже кое-что получили благодаря этому. Теперь мы знаем, что за человек Ванфэй на самом деле. Так что, если только Ванфэй не возьмет в руки нож и не вонзит его в принца, мы будем ей верить, несмотря ни на что. Суча не знал, говорил ли он это, чтобы утешить Любая, или же чтобы утешиться самому. Доверие – это не то, о чем надо говорить, но, скорее то, что надо доказывать действиями. Из-за выбора божественного доктора Мо он потерял доверие Сятинья, но последние следы сомнения Сятинья в Лин Чуцзю, наконец, рассеялись. Теперь он доверял Лин Чуцзю, как Суча или Любаю, и благодаря этому доверию Сятинья мог терпеть истерики Лин Чуцзю. Он хотел, чтобы она пришла навестить его, но, будучи внимательным, он сам отправился к ней. Сама того не зная, Лин Чуцзю проникла в сердце Сятинья, но он до сих пор этого не понимал. В прошлый раз, когда Сятинья ходил к ней, он услышал разговор Лин Чуцзю и ее служанок. Поэтому в этот раз он намеревался не просто проскользнуть внутрь, потому что он не хотел услышать слова, которые его сделают его несчастным. Поэтому Сятинья заранее отправил записку, чтобы сообщить Лин Чуцзю о своем визите. Услышав эту новость, Лин Чуцзю была немного шокирована. Она уже предвидела эту ситуацию, но она не ожидала, что он лично придет к ней. Она думала, что он просто вызовет ее, как и раньше, когда это он стал человеком, проговорила Лин Чуцзю с насмешкой. К счастью, кроме нее, никто больше этого не слышал. Итак, через четверть часа Сятинья появился перед Лин Чуцзю. Служанка подмигнула остальным и закрыла за собой дверь. В комнате они оба сидели тихо, не говоря ни слова. Лин Чуцзю немного подождала, но Сятинья не раскрывал рта. Лин Чуцзю налила воды в стакан и поставила его перед Сятинья со словами: «Ванье, вы что-то хотели?» Разговаривая так, они вовсе не были похожи на мужа и жену. Скорее, на знакомых, совсем как в прошлом. Но тогда Сятинья ничего не чувствовал. Но теперь, слыша это, он чувствовал себя очень плохо. Сятинья не ответил на вопрос Лин Чуцзю. Вместо этого он сказал: «Ты сказала, что не злишься на меня». Его слова звучали как утверждение, а не как вопрос. Поэтому глаза Лин Чуцзю растерянно замерли. К сожалению, у Лин Чуцзю не было плана обдумать его намерения, поэтому она кивнула и сказала: «Нет, не злюсь». И чтобы доказать, что она говорит правду, Лин Чуцзю искренне посмотрела на Сятинья. В глазах Лин Чуцзю не было живой искры, но в них не было и неописуемого равнодушия. Однако, хоть она и сидела всего-навсего на другом конце стола, Сятинья сказалось, что она очень-очень далеко. «Почему? Вы с ней близки?» Эти слова вдруг всплыли в голове Сятинья, но от этого он только еще сильнее расстроился. Сятинья не нравилось это странное чувство, потому что он не знал, что ему делать. Когда Лин Чуцзю увидела необъяснимое разочарование на лице Сятинья, она удивилась. Но она так и не спросила ничего об этом, она лишь посмотрела на чашку в своих руках и промолчала. Сятинья вскоре успокоился. Он хотел дождаться, чтобы Лин Чуцзю открыла ему свое сердце, но он начинал чувствовать беспокойство. Он не хотел, чтобы это чувство снова разыгралось, поэтому он изо всех сил подавлял его. В конце концов, он не хотел, чтобы это необъяснимое настроение повлияло на его суждение. «ГХМ, ГХМ», Сятинья откашлялся, надеясь снова привлечь внимание Лин Чуцзю. И когда Лин Чуцзю посмотрела на него, он почувствовал себя спокойнее и сказал: «Через 6 месяцев я пойду на войну». «О», лишь проговорила Лин Чуцзю, но в глубине души ей было любопытно. Сятинья лично пришел к ней только для того, чтобы сказать об этом, какое отношение его отъезд на войну имеет к ней. Глава 129. Ужасней, чем смерть и компромисс, то, что Сятинья идет на войну через полгода, имеет какое-то отношение к Лин Чуцзю, разумеется. Но будет ли Лин Чуцзю слушать, Что Сятинья скажет по этому поводу? Ответ: нет. Прежде чем начнется война, мои ноги должны быть вылечены. Раньше увечье было концом карьеры выдающихся генералов, но не для Сятинья. Лин Чуцзю, которая лишь смутно слышала, что сказал Сятинья, почувствовала, что что-то не так, но она не осмелилась высказать свои размышления, поэтому она только сказала: «Поздравляю». Сятинья не знал, почему, но ему вдруг показалось, что реакция Лин Чуцзю была очень милой и прелестной, особенно то, что она играет дурочку и притворяется черед ним сбитой с толку. Плохое настроение Сятинья улетучилось, его глаза загорелись, и он не мог сдержать улыбки. «Ты поняла, что я сейчас сказал?» «Поняла что?» Лин Чуцзю задумалась на мгновение, но она действительно ничего не понимала. «В чем смысл этого разговора?» «Сятинья, неужели ты думаешь, что после того, что случилось, она все еще будет тебя слушать? Думаешь, она так проста?» Сятинья казалось, что Лин Чуцзю только прикидывается глупой. Он не спешил, поэтому объяснил. Божественный доктор Мо все еще во дворце. Император не позволит ему покидать дворец. Но, конечно, даже если божественный доктор Мо выйдет оттуда, я не решусь снова использовать его. Легче найти другого доктора, чтобы вылечить мои ноги. Какое отношение это имеет ко мне? Лин Чуцзю поставил свою чашку, а затем положила руки на бедра, в молчании слегка отклонившись назад, чтобы противостоять ему. Увидев это, Сятинья почувствовал разочарование. Его улыбка, которая отражалась в его глазах, тоже потухла. «Я помню, что ты однажды сказала, что могла бы вылечить мои ноги. Вы этому верите?» Лин Чуцзю произнесла эти три слова с насмешкой. Однако Сятинья не разозлился. Вместо этого он слегка кивнул и сказал: «Ты хорошо знаешь медицину, я готов тебе поверить». Тон Сятинья был бледным, но искренность в нем все же была слышна. Но Лин Чуцзю лишь рассмеялась и сказала: «Я так польщена. Твой смех – это некрасиво». Ее смех звучал слишком искусственно, так что у него невольно сжалось сердце. «Ван Е неприятно его слушать, тогда нам лучше не встречаться. Сейчас ты находишься в моем присутствии. Тогда как толпы людей готовы были умереть, чтобы увидеть его, тогда я сейчас уйду». Лин Чуцзю встала, сказав эти слова, но Сятинья остановил ее. «Сядь, я еще не договорил». Его голос прозвучал очень резко, так что можно было сказать, что Сятинья не просто рассержен, а очень зол. «И что же еще Ван Е хочет сказать?» Лин Чуцзю спокойно себя вела и гордо взглянула на него. Видя превосходство в ее глазах, Сятинья подумал, что она похожа на капризную девчонку. «Мы женаты, и я не против сделать это с маленькой избалованной девчонкой». «Сятинья что, пристает к ней?» Когда Лин Чуцзю смогла отреагировать, она была ошарашена. Поэтому она посмотрела на Сятинья, широко распахнув глаза и открыв рот, как будто она поняла, что находится в аду. «Но это ведь не ад, так?» Лин Чуцзю сама себя ущипнула, чтобы справиться с шоком, и легко сказала: «Ван Е, должно быть, шутит. Если Ван Е все сказал, я сейчас уйду, я не стану просить вас уйти». Лин Чуцзю почувствовала раздражение, когда Сятинья стал приставать к ней. «Так невыносимо видеть меня», сказал Сятинья медленно и тихо, как будто он хотел вздохнуть, и чувствовал себя беспомощным. Услышал это, Лин Чуцзю расстроилась, поэтому сказала, хоть и в самом деле не хотела видеть его: «Нет, время Ван Е драгоценно, я не смею больше задерживать вас. Я об это не забочусь, так почему же это заботит тебя?» Сятинья просто не мог понять раздражение Лин Чуцзю. Поэтому он сожалел, что раньше не сказал о своих намерениях. В конце концов, раньше Лин Чуцзю себя так не вела. «О», снова заговорила Лин Чуцзю, но потом только удивленно откинулась на стуле. «Что ж, раз Сятинья не заботит потраченное время, то почему оно должно волновать ее?» Так, они оба сидели в относительной тишине. Лин Чуцзю в оцепенении сидела на стуле, в то время как Сятинья, сидевший напротив нее, просто смотрел на нее. В итоге они оба просто сидели так около получаса. Лин Чуцзю даже не чувствовала ни капли смущения, потому что Сятинья больше не существовал в ее глазах. Тяжело чувствовать, когда тебя игнорируют. Но Сятинья полагал, что если он не заговорит, Лин Чуцзю из гордости так и просидит весь день. Поэтому Сятинья беспомощно покачал головой, терпеливо глядя на Лин Чуцзю. Он сказал: «Чуцзю, ты моя жена». Это был первый раз, когда Сятинья обратился к Лин Чуцзю, назвав ее по имени. И первый раз, когда он признал, что она его жена. К сожалению, он опоздал. Лин Чуцзю почувствовала сильную боль в сердце, а ее глаза покраснели помимо ее воли. Лин Чуцзю незаметно сделала глубокий вдох, чтобы успокоить свои чувства, и улыбнулась со словами: «Ван Е, вам нет нужды напоминать мне это. Я знаю, что я принцесса Ся». Ся Тинья был не удовлетворен ответом Лин Чуцзю, но он принял его. Ся Тинья не настаивал, чтобы Лин Чуцзю продолжала говорить, он только добавил: «Мы будем вместе в горе и в радости». В самом деле, разумеется, Лин Чуцзю не верила его словам. «Когда ты была во дворце, разве ты уже не испытала преимуществ положения принцессы Ся?» Ся Тинья напомнил о том случае, когда Лин Чуцзю поставила на место наследного принца, заявив о своем положении. «Если бы Лин Чуцзю не была принцессой Ся, разве она смогла бы бросить вызов кран-принцу? Если бы Ван Е не напомнил, я бы совершенно об этом забыла, потому что в поместье Ся ее положение было бесполезно. Я не люблю слушать ложь. Я тоже не люблю лгать. Это совершенно напрасная трата мозговых клеток. Значит, мы в самом деле отлично друг другу подходим». Когда эти слова слетели с уст Ся Тинья, они прозвучали очень иронично. Но Лин Чуцзю их не расслышала, поэтому она просто продолжала сидеть молча. Причина поведения Лин Чуцзю была слишком очевидна. Ся Тинья сам был мужчиной, не слишком хорошо умеющим ухаживать за женщинами. Поэтому их разговор снова прервался. Ся Тинья нахмурился от того, что в его сердце горел этот незнакомый огонь. К сожалению, контроль его разума был сильнее его эмоций. Так что, даже если этот огонь полностью поглотит его сердце, он не забудет о настоящей цели своего визита к Лин Чуцзю. «Чуцзю, через 4 месяца ты должна вылечить мои ноги». Лин Чуцзю подняла глаза и посмотрела на Ся Тинья. Она не хотела просто отказывать, поэтому лишь сказала: «Простите, я не могу». Сказав это, она вдруг вспомнила слова Ся Тинья о горе и радости. С чего бы Ся Тинья приходить к ней без всякой цели? Лин Чуцзю отказала, значит, теперь Ся Тинья разозлится. Но так как он сдерживал свою гордость, то был не против сдерживать ее еще немного. 4 месяца – это слишком долго. Тогда как насчет 3 месяцев? Я сказала, что я не могу. Все также отказывалась Лин Чуцзю, но теперь ее голос звучал немного громче, чем прежде. Глаза Ся Тинья сделались холодными, совсем как в день их свадьбы. «Чуцзю, ты не имеешь права мне отказывать». «Имею». На этот раз Лин Чуцзю больше не боялась смерти, поэтому она посмотрела ему в глаза и сказала: «Я больше не боюсь смерти. Ван Е, вы можете убить меня, когда пожелаете». Прежде она слишком боялась умереть, поэтому Ся Тинья мог ее контролировать. Но теперь, помимо смерти, она была уверена, что Ся Тинья больше ничем не может угрожать ей. «Чуцзю, ты слишком наивна. В мире есть гораздо более ужасные вещи, чем смерть». Ся Тинья улыбнулся, но эта улыбка не отразилась в его глазах так, что от нее мурашки бежали по коже. Лин Чуцзю призналась, что ей стало страшно. Но на этот раз она, Лин Чуцзю, не склонится и никогда не пойдет на компромисс. Глава 130. Через месяцы посещения это совершенно точно была угроза. А Ся Тинья всегда исполнял свои угрозы, но, к сожалению, Лин Чуцзю хотела бороться и идти до конца. Она уже так много сделала ранее, что на этот раз она не отступит. Лин Чуцзю с гордостью хмыкнула и сказала: «Ван Е, почему бы вам не попробовать? Давайте посмотрим, что будет раньше. Вы убьете меня или я сама себя убью». Лин Чуцзю особенно медленно произнесла свои последние слова, глядя на Ся Тинья, показывая, что она говорит очень серьезно. «Я не ожидал, что ты будешь так сурова. День из свадьбы он сказал Лин Чуцзю, что он может убить ее, как только пожелает, но сейчас он не в силах был произнести эти слова». Глаза Лин Чуцзю покраснели, и она, всхлипывая, сказала: «Вы сделали меня такой». Если бы она могла, то правда не вела бы себя так. В конце концов, ставить на кон свою жизнь довольно печально. «Тогда, видимо, тебе следует меня поблагодарить», — серьезно сказал он. Поэтому Лин Чуцзю также серьезно ответила: «Я в самом деле должна поблагодарить вас. Если бы не вы, я бы не узнала, насколько я на самом деле слаба». Раньше она думала, что ее уже закалила прошлая жизнь, но оказывается, это было не так. Видя, как обижена Лин Чуцзю, Ся Тинья не мог не рассмеяться. Разумеется, она была еще незрелой, она все еще была ребенком. Но она изо всех сил пыталась вести себя по-взрослому. Такое поведение было очень милым. Но они были очень далеко друг от друга. И даже если бы он протянул руку, то все равно не смог бы до нее дотронуться. Однако Ся Тинья не хотел оставлять этой идеи. Видя, что Лин Чуцзю все еще настороже, Ся Тинья решил подразнить ее. Он не может потрепать ее по щеке, но он все равно может дразнить ее издали. Так, Ся Тинья полагал, что да, поэтому он так и поступил. И тогда без всякого предупреждения Ся Тинья наклонился вперед к Лин Чуцзю, так, что половина его тела оказалась на столе. Как Ся Тинья и ожидал, Лин Чуцзю была шокирована и инстинктивно отпрянула. И из-за чрезмерно сильного движения ее стул чуть не упал. Ха-ха-ха, мрачная атмосфера в комнате рассеялась. Ся Тинья, продолжая смеяться, сказал: «Ну, разумеется, ты еще дитя. И так как она была еще ребенком, он будет относиться к ней терпимее. Ты, как скучно», сказала Лин Чуцзю, скрипнув зубами от ярости. Но она не могла понять, почему она не в состоянии упрекнуть его. Этот человек просто скучный и бессовестный. Взрослый мужчина, который всегда так серьезен, теперь вот так разыгрывает ее раз за разом. Это совершенно бесстыдно. В самом деле скучно, согласился Ся Тинья, поразмыслив. Но, если говорить не шутя, до того как он встретил Лин Чуцзю, кое-кто говорил ему, что он должен забыть свое положение, если хочет развлечь женщину. Но он все равно был на это не согласен. Поэтому, отсмеявшись, Ся Тинья снова стал серьезным. «Чуцзю, я знаю, ты умная женщина». Лин Чуцзю злилась, поэтому ответила: «И что? Поэтому я даю тебе месяц на размышление и 3 месяца на лечение. Через 4 месяца я должен снова ходить нормально». Это звучало как приказ, а не как просьба. Все вернулось в норму. Поэтому Лин Чуцзю снова подняла свои щиты и сказала: «Я же сказала, я не могу». На этот раз Ся Тинья больше не спорил с ней, он только сказал: «У тебя есть месяц, чтобы это обдумать. Я буду ждать твоего ответа до тех пор». Но он не примет отказа. «Поступайте, как хотите». Лин Чуцзю тоже не хотела продолжать бороться с Ся Тинья. Она лишь хотела, чтобы он как можно скорее ушел. «Но, уже поздно, я пообедаю здесь. Пусть кто-нибудь принесет мне сюда поесть». Хозяин дома вновь отдал приказ, лишив Лин Чуцзю возможности отказать. Однако Лин Чуцзю лишь посмотрела на Ся Тинья и ничего не сказала. Затем она встала и ушла. Ся Тинья не останавливал Лин Чуцзю, он лишь задумчиво смотрел на ее удаляющуюся фигуру. Ся Тинья был хозяином и принимал все решения в поместье Ся. Поэтому неважно, когда и где, его приказ всегда исполнялся самым превосходным образом. Так что обед Ся Тинья был быстро подан в маленький цветочный зал, где обычно обедала Лин Чуцзю. Однако сегодня Лин Чуцзю там не было. Видя, что на столе полно еды, Ся Тинья не мог не вздохнуть слегка. Он не был уверен, что Лин Чуцзю не обижена на него. Скорее уж, она его ненавидит. Итак, в итоге он поест один, как всегда. Разница состояла лишь в том, что он попробует на пару блюд больше, хотя обычно он не любил есть. Съев пару ложек, Ся Тинья не стал больше задерживаться и быстро покинул комнату. Но прежде чем окончательно уйти, он велел слуге, стоявшему рядом, приготовить обед для Лин Чуцзю, потому что она, должно быть, умирала от голода. К сожалению, Лин Чуцзю не приняла его, потому что она пошла есть прямо на кухню. Такое поведение, в самом деле, напоминало истерику ребенка, поэтому Ся Тинья ничего не сказал.